290. Матерь Агни-йоги. Если внешние условия в данный момент изменить невозможно, то внутреннее свое состояние и отношение к ним видоизменить можно всегда. Мысли собрать вовнутрь, являя суровую сдержанность всех чувств и особенно слов. Слова могут действовать яро размагничивающе. Заставить надо себя промолчать там, где это возможно. Скоро заметите, что молчаливость и сдержанность укрепляют доспех. Ведь каждое лишнее слово как дыра или щель в доспехе, через которую проникают неполезные, дисгармоничные и недобрые воздействия. И если даже они не от темных, а от обычных людей, все равно нет в них блага. Закройте забрало и щит поднимите, а главное, слов берегитесь, произносимых излишне. Сдержанность надо явить и серебряную узду на всех чувствах. Как же собою владеть, если язык болтает ненужное, а чувства трепещут под воздействием сторонних внушений? Равновесие яро храните, не допуская, чтобы другие сознания нарушали его. Никак и ничем не реагируйте внутренне на обращение к вам посторонних, если внешне все же приходится отвечать. Зазвучать в унисон с ними значит равновесие заменить на разновесие. К вам назойливо лезут с ненужными обращениями, чтобы вызвать эту реакцию. Не имеет значения, что действуют они обычно, бессознательно, ущерб, тем не менее, велик.